8 мая в Карлсхорсте, это один из районов Берлина, в здании бывшего немецкого саперного училища был подписан акт о капитуляции Германии. Ну, вы же понимаете, что корреспондентов, пожелавших присутствовать при этом торжестве, оказалось значительно больше, чем мог вместить зал. Только советских представителей прессы было человек 30. Корреспонденты «Правды», «Известий», «Красной звезды», «ТАСС», «Радио». Ну и, конечно, кинооператоры и фоторепортеры, их тоже было человек 30. Это только наших. А английских, американских, французских и из других стран, в общем, чуть ли не целый батальон.